3 милях от торгового центра, по левую руку от себя, они увидели уходящий в лес проселок. Точно такие же встречались им и раньше, но Эдди проскакивал мимо на скорости 30 миль в час. А вот у этого остановился. Ехали они с опущенными стеклами в передних дверцах. И теперь слышали шум ветра в кронах, карканье вороны, не очень далекий гул мощного лодочного мотора, урчание двигателя Форда. Если исключить пение сотни тысяч голосов, слившихся в едином хоре, других звуков не было. У съезда на проселок стоял столб с табличкой «Частная дорога». Тем не менее, Эдди кивнул головой влево. «Это здесь?» «Да, я знаю. Как твоя нога?» «Болит. Но не волнуйся об этом. Мы туда поедем?» «Должны. Ты был прав, когда настоял на приезде сюда. Здесь нас ждет вторая половина вот этого». И он похлопал по карману, где лежала бумага, согласно которой пустырь на углу двух нью-йоркских улиц стал собственностью Тед Корпорейшн. «Ты думаешь, этот Кинг и Роза – две половинки одной пары?» «Ты говоришь правильно. Спасибо тебе». Роланд улыбнулся выбору слов, и Эдди подумал, как редко случалось ему видеть столь грустную улыбку. «К нам прилепилась манера разговора Кальи. Ага. Сначала к Джейку, потом к остальным. Но это пройдет». «Едем дальше». «Ага. Это будет опасно. Даже... Может, никогда раньше мы не сталкивались с такой опасностью. Так мы едем?» «Еще минуту. Роланд, ты помнишь, Сюзанна упоминала человека, которого зовут Мозес Карвер?» «Да. Как это? Деловой человек. Возглавил бизнес ее отца после того, как Сей Холмс умер. Я прав?» «Да, он также был крестным отцом Сюзи. Она говорила, что он заслуживает полного доверия. Помнишь, как она разозлилась на меня и Джейка, когда мы предположили, что он давно уже присвоил денежки компании?» Роланд кивнул. «В людях она разбирается. Я доверяю ее оценке. А ты?» Роланд кивнул. «Если Карвер честный человек, мы можем обратиться к нему, чтобы в этом мире он помог решить все насущные для нас вопросы». Вроде бы в этом разговоре о Карвере не было ничего особо важного в сравнении с силой, которая, Эдди это чувствовал, нарастала и нарастала. Но он полагал, что затронуть это было необходимо. Возможно, у них только один шанс сохранить Розу сейчас и обеспечить ее выживание в будущем. Они должны были все сделать правильно. То есть, Эдди это знал, учесть волю судьбы. Иными словами, К. «Сьюзи говорит, компания Holmes Dental стоила 8 или 10 миллионов, когда ты извлек ее из Нью-Йорка, Роланд. Если Карвер хороший менеджер, а я на это надеюсь, сейчас она должна стоить от 12 до 14 миллионов». «Это много?» «Делах», – подтвердил Эдди, широко разведя руки, и Роланд кивнул. «Забавно, конечно, говорить об использовании прибыли от каких-то способов лечения зубов для спасения Вселенной, но именно об этом я сейчас и говорю. И деньги, которые оставил Сьюзи отец, могут стать только началом. Microsoft, например. Помнишь, я упомянул это название Тауэру?» Роланд кивнул. «Не так быстро, Эдди. Сбавь шаг, прошу тебя». «Извини». Эдди глубоко вдохнул. «Так на меня действует это место. Пение. Лица. Ты видишь лица в деревьях? В тенях?» «Я вижу их очень хорошо». «А у меня такое ощущение, будто я слегка схожу с ума. Но слушай внимательно. Я говорю о том, чтобы слить Holmes Dental и Тед Корпорейшн, а потом, используя наше знание будущего, превратить новую корпорацию в одну из богатейших в истории этого мира. С ресурсами, не уступающими ресурсам Sombra Corporation, а может и Северного центра позитроники». Роланд пожал плечами, поднял руку, будто бы спрашивая, ну как Эдди может говорить о деньгах в присутствии столь невероятной силы, текущей вдоль луча и сквозь них, от которой волосы вставали дыбом, трепетали все жилки. Каждая лесная тень превращалась в наблюдающее за ними лицо, Словно гигантская аудитория собралась здесь, чтобы посмотреть, как они отыграют кульминационную сцену своей драмы. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, но это важно», — настаивал Эдди. «Поверь мне, важно. Предположим, к примеру, что мы будем развиваться очень быстро и сумеем купить Северный центр позитроники до того, как он наберет силу в этом мире. Роланд, мы даже сможем поставить его достижения себе на службу. Точно так можно развернуть самую большую реку с помощью одной лишь лопаты, если подняться к ее верховьям, где река эта узенький ручеек». Вот тут глаза Роланда блеснули. «Установить контроль. Использовать его достижения самим, а не отдавать Алому Королю. Да, такое возможно». «Возможно или нет, но мы должны помнить, что речь идет не о 1977 годе или 1987, откуда ты вытащил меня, даже не о 1999, в который отправилась Сьюзи». «В этом мире, — понимал Эдди, — Келвин Тауэр к тому времени мог умереть, а Эрон Дипна точно бы умер. Их последняя миниатюра в драме «Темная башня» — спасение Дональда Келлогана от братьев Гитлеров — давно бы завершилось. Их снесет со сцены, обоих, на пустошь в конце тропы, вместе с Режглотку и Худсом, Бенни Слайтманом, Сьюзен Дельгадо, Калла, Келлоган, Сьюзен, Сюзанна. Тик-таком, даже Блейном и Патрицией. Роланд и его котет также попадут на эту пустошь рано или поздно. И в конце, если им фантастически повезет, или они будут самоубийственно храбры, останется только Темная башня. Если они смогут подмять под себя Северный центр позитроники в самом зародыше, им, возможно, удастся спасти все лучи, которые были разрушены. Даже если с этим ничего не получится, два луча, возможно, смогут удержать башню на месте. Роза в Нью-Йорке и человек по имени Стивен Кинг в штате Мэн. Разум Эдди не мог предоставить доказательств правильности этого утверждения, но сердце верило. «Роланд, мы можем заложить основу того, что простоит века». Роланд сжал пальцы в кулак, провел большим пальцем по пыльному приборному щитку старого Форда Каллима, кивнул. «Этот пустырь можно использовать под что угодно, ты это понимаешь? Разбить сквер, построить здание, памятник, Национальный институт граммофона, пока там будет расти роза. Этот парень, Карвер, юридически оформит Тед Корпорейшн, возможно, на пару с Эроном Дипно». «Да», — согласился Роланд. «Мне понравился Дипно. У него настоящее лицо». Эдди придерживался того же мнения. «Так или иначе, они составят необходимые документы, которые обеспечат защиту Розе. Роза останется там навсегда, что бы ни случилось. И у меня есть предчувствие, что так и будет. В 2007, в 2057, в 2525, 3007, черт, в 19000 году от Рождества Христова. Думаю, она будет расти там до скончания веков. Она, возможно, хрупкая, но я уверен, что бессмертная. Мы должны все сделать правильно, пока у нас есть такой шанс. Потому что это ключевой мир. В этом мире нет никакой возможности что-то подпилить, если ключ не поворачивается. Не думаю, что в этом мире кому-либо предоставляется второй шанс». Роланд обдумал его слова, потом показал на проселок, уходящий в лес. В лес наблюдающих лиц и поющих голосов. Гармония всего, наполняющая жизнь значимостью и смыслом, показывающая путь к истине, обретению белизны. «А что ты можешь сказать о человеке, к дому которого ведет эта дорога, Эдди? Если он человек». «Я думаю, да, и не потому, что так сказал Джон Каллум. Я это чувствую вот здесь». И Эдди похлопал себя по груди чуть повыше сердца. «Я тоже». «Ты так говоришь, Роланд?» «Ага, говорю. Он бессмертный, как ты думаешь? Потому что я много чего навидался за эти годы, а слухов услышал еще больше. Но никогда о мужчине или женщине, которые жили вечно». «Не думаю, что ему нужно быть бессмертным. Полагаю, все, что от него требуется, так это написать правильную историю. Потому что некоторые истории живут вечно». Глаза Роланда вспыхнули пониманием. «Наконец-то!» – подумал Эдди. «Наконец-то до него дошло!» Но как же долго он сам не мог этого понять, а потом и смириться с этим? Видит Бог, ему следовало сообразить, что к чему, после стольких чудес, которые ему довелось повидать. И однако он никак не мог сделать последний шаг. Не смог его сделать, даже когда окончательно стало ясно, что отец Келлоган, живой человек, выпрыгнул к нему со страниц выдуманного романа под названием «Салем Слот». И шагнуть к цели ему удалось, лишь узнав, что Кооп-Сити находится в Бронксе, а не в Бруклине. Во всяком случае, в этом мире. Который имел ключевое значение для всех остальных. «Может, его нет дома», — сказал Роланд, а окружающий мир затих в ожидании. «Может, человека, который нас создал, нет дома». «Ты знаешь, что он там?» Роланд кивнул. Древним светом вспыхнули его глаза, светом костра, который горел всегда, освещая его путь по лучу от самого Гелиада. «Тогда поехали», — прохрипел он. «Поехали ради твоего отца, если он Бог, наш Бог. Я взгляну ему в глаза и спрошу его, как дойти до башни». «А может, сначала спросить его, как дойти до Сюзанны?» Эдди пожалел, что задал этот вопрос, как только он сорвался с его губ и теперь молил Бога, чтобы стрелок на него не ответил. Роланд и не ответил. Только покрутил оставшимися пальцами правой руки. «Поехали, поехали». Эдди включил первую передачу, прибавил газу, отпустил сцепление. Форд Джона Каллема тронулся с места и свернул на проселок. Эдди вел машину в великой поющей силе, которая, казалось, ветром пролетала сквозь них, превращая во что-то бестелесное, как мысль или сон в голове спящего бога.